но снаружи. Он сразу остановился и взглянул на небо. «Странно», — сказал он. «Никак не думал, что прошло уже столько времени, даже учитывая, что аврарианский день немного короче стандартного». «В чем дело, партнер Элайдж?» — заботливо спросил Дэниел. «Да солнце уже зашло. Я этого никак не ожидал». «Солнце еще не зашло, сэр», — объяснил Джискар. «До захода около 2 часов». «Собирается гроза, партнер Элайдж», — сказал Дэниел. «Тучи сгущаются, но разразится буря еще не скоро». Бейли пробрал озноб. Темнота сама по себе его не пугала. Более того, вовне темнота создавала иллюзию замкнутых стен и была много приятнее дневного света, который распахивал горизонты, озарял дали открытого пространства. Но этот сумрак не был ни темнотой, ни дневным светом. Он снова попытался вспомнить, что чувствовал под дождем вовне. Тут ему внезапно пришло в голову, что он ни разу не попадал вовне под снег и даже толком не знает, на что похож этот дождь из твердой кристаллической воды. Словесное описание мало что давали. Молодежь иногда выходила поскользить или покататься на полозьях. Возвращались смельчаки с веселыми воплями, неизменно радуясь тому, что снова оказались внутри стен города. Бен как-то раз попытался смастерить лыжи, сверяясь со старинным руководством, и кончил тем, что провалился чуть ли не с головой в это белое вещество. И даже Бен не сумел толком рассказать, что такое видеть снег вблизи, ощущать его. К тому же никто не выходил в то время, когда снег падал, а не просто лежал на земле. В целом, решил Бейли, все сходились только в одном. Снег идет, если очень холодно, а больше никогда. Сейчас было не холодно, а лишь прохладно. Значит, из этих туч снег не посыпется. Но эта мысль его почти не утешала. Облачные дни на земле, которые ему довелось увидеть, были совсем другими. На земле облака были более светлыми, это он помнил точно. И даже когда заволакивали все небо, выглядели серовато-белыми. А здесь свет совсем тусклый, имел желчный оттенок, отвратительно желтовато-серый. Потому что солнце Авроры заметно оранжевее земного? «Такой цвет неба?» — спросил он. «Редкость?» — Дэниел посмотрел вверх. «Нет, партнер Элайдж, оно просто грозовое». «И часто у вас бывают такие бури?» «В это время года довольно часто. И грозы в том числе. А об этой упоминали в прогнозах погоды вчера и еще раз сегодня утром. Кончится она задолго до рассвета, а полям не помешает увлажниться. Дождей было меньше нормы». «И становится холодно. Это тоже нормально?» «Конечно. Но идемте в машину, партнер Элайдж. В ней есть отопление». Бейли кивнул и направился к машине на лужайке, где они оставили ее перед обедом. Но вдруг остановился. «Погодите, я же не спросил у Гремиониса, где находится дом Амадира или его приемная?» «Нет нужды, партнер Элайдж», — тотчас сказал Дэниел, беря Бейли под локоть и мягко увлекая к машине. «В памяти друга Джескара запечатлена карта института, и он отвезет нас к административному корпусу. По всей вероятности, приемная доктора Амадира находится там». «Согласно моей информации», — добавил Джескар, «приемная доктора Амадира действительно находится в административном корпусе. А если его там не окажется, то его дом расположен неподалеку». Вновь Бейли очутился на переднем сиденье между двумя роботами. Особенно ему было приятно соседство Дэниела, чье псевдочеловеческое тело излучало тепло. Хотя тканеобразный верхний слой оболочки Джискара служил хорошей изоляцией и не холодил, как просто металл, озябшему Бейли его соседство особого удовольствия не доставило. Бейли чуть было не обнял Дэниела за плечи, чтобы теснее прижаться к нему, но в последнюю минуту смущенно опустил руку. «Что-то мне не нравится этот вид», — сказал он. Дэниел, возможно, чтобы отвлечь Бейли от открытых пейзажей за стеклом, спросил. «Партнер Элайдж, как вы узнали, что доктор Василия поощряла интерес мистера Гремиониса к мисс Гледии? Я не заметил, чтобы вы обнаружили факты, которые указывали бы на это». «Я их и не обнаружил», — ответил Бейли. «Я был в таком отчаянии, что положился на догадки, то есть поставил на реальность маловероятного. От Гледии я узнал, что Гремионис был единственным человеком, настолько ею интересовавшимся, что он повторял свое предложение и подумал, не убил ли он Джендера из ревности. Только как он это сделал, если ничего не знает о робопсихологии? И едва я услышал, что дочь доктора Фастельфа, Василия, не только робопсихолог, но и похожа на Гледию, мне пришло в голову, что Гремионис, раз он увлекся Гледией, мог прежде увлекаться доктором Василий, и значит убийство могло быть результатом их сговора. Косвенно намекнув на такой сговор, я убедил Василию принять меня». «Но ведь сговора не было», — сказал Дэниел. то есть партнеры Лайдж, для выведения Джендера из строя. Даже сотрудничая, Василия и Гермионис ничего не добились бы. Согласен. Но Василия испугалась намека на ее связь с Гермионисом. Почему? Когда Гермионис сказал нам, что сначала его влекло к Василии, а затем к Гледи, я подумал, не была ли эта связь косвенной? То есть Василия содействовала его новому увлечению по причине, более отдаленно связанной со смертью Джендера, но все же связанной. Ведь какая-то связь была. Недаром же Василия не сумела проигнорировать мой намек. И мои подозрения подтвердились. Василия действительно подтолкнула Гермиониса к Гледии. Гермиониса удивило, что я это знаю. Тоже полезный момент. Ведь будь все это совершенно безобидно, зачем понадобилось бы делать из этого секрет? Но вы помните, что Василия ничего не сказала о том, что уговаривала Гермиониса ухаживать за Гледией. А когда я сказал, что Гермионис предлагал себя Гледии, она сделала вид, будто впервые про это слышит. «Но, партнер Илач, что тут важного?» «Возможно, мы это узнаем. Мне тоже кажется, что для Гермиониса и Василии это особой важности не имело. Следовательно, остается предположить, что здесь замешан кто-то третий. А если тут есть связь с тем, что произошло с Джендером, этот третий должен быть робопсихологом еще более искусным, чем Василия, что наводит на мысль об Амадира. А потому я намекнул ему на сговор, подчеркнув, что я спрашивал Гермиониса и контактирую от него. И это сработало». «И все-таки я не понимаю, партнер Илайдж, что все это значит?» «Я тоже не понимаю, хотя и предполагаю кое-что. Попытаемся выяснить что-нибудь у Амадира. Видишь ли, мы в таком скверном положении, что ничего не теряем, строя догадки и рискуя». Тем временем машина поднялась в воздух и заскользила на небольшой высоте. Она пронеслась над живой изгородью, а теперь вновь летела над лужайками и песчаными дорожками. Бейли заметил, что там, где трава была более высокой, она клонилась под ветром, словно над ней проносилась невидимая и очень большая машина на воздушной подушке. «Жискар», — сказал Бейли, — «ты ведь фиксировал все разговоры, которые велись в твоем присутствии?» «Да, сэр». «И можешь воспроизвести их в случае необходимости?» «Да, сэр». «И мы можем без труда найти и воспроизвести любые конкретные слова, сказанные данным человеком?» «Да, сэр. Вам не потребуется прослушивать всю запись. А в случае необходимости ты можешь выступить свидетелем в суде?» «Я, сэр?» «Нет, сэр». Глаза Жискара были устремлены на дорогу. «Поскольку умело составленная инструкция может заставить робота солгать, причем никакие настояния или угрозы судьи действия не возымеют, закон мудро считает робота некомпетентным для дачи показаний». «В таком случае, для чего ты фиксируешь их?» «Это, сэр, совсем другое. То, что раз зафиксировано, не может быть изменено, а только стерто. Следовательно, зафиксированная запись может служить свидетельством. Однако твердого правила не существует. Все зависит от данного дела и данного судьи». Бейли не понял, что произвело на него угнетающее впечатление. Слова Жискара или неестественный жутковатый свет за окнами. «Ты хорошо видишь, куда ведешь машину, Жискар?» — спросил он. «Конечно, сэр. Но это не важно. Машина снабжена компьютерным радаром и автоматически обогнет любое препятствие, даже если я против всякой вероятности не справлюсь сам. Так мы двигались вчера утром, когда все окна были замотированы». «Партнер Илайдж», — сказал Дэниел, вновь отвлекая Бейли от неприятных мыслей о надвигающейся буре. «Вы правда надеетесь, что доктор Амадира окажет вам содействие?» Жискар посадил машину на широкой лужайке перед длинным, но невысоким зданием со сложно украшенным фасадом, которое, несомненно, было новым, хотя и выглядело имитацией чего-то старинного. Бейли сразу понял, что это административный корпус. Он сказал: «Нет, Дэниел, боюсь, Амадира слишком умен, чтобы дать нам хоть маленькую зацепку». «И что вы сделаете, если так?» «Не знаю», — угрюмо ответил Бейли, с ощущением, что это уже было. «Но постараюсь что-нибудь придумать».